Я мечусь по камере, как безумный. Я наматываю километр за километром, и на смену гневу приходит отчаяние. Проходят часы, подносы с едой появляются и исчезают дважды, отмечая наступление воскресенья. Лимон, может быть, уже на полпути обратно в Европу. Совершенно обессиленный, я сижу на краю койки, когда внезапно по ту сторону двери раздаются шаги. «Мы открываем, Тайлер! Ты знаешь, что делать!» Усилием воли я поднимаюсь на ноги, я жду возвращения в комнату для допросов. Но охранники отводят меня к лифту, и мое настроение идет вверх вместе с ним. Наш пункт назначения – комната с белым кафелем. Мои вещи лежат на столе. «Одевайся», – говорит один из охранников. «Я свободен?» «Тебя переводят, одевайся». Я переодеваюсь как можно быстрее, твердя про себя, что если я переодеваюсь в обычную одежду, это хороший знак. Мы снова поднимаемся на лифте. Наручники врезаются мне в запястье, охранники открывают двери одну за другой, и внезапно мы оказываемся снаружи перед терминалом компании «Британские авиалинии». Сейчас ночь, холодный воздух пахнет выхлопными газами такси и соленой водой, неописуемо омолаживающим запахом Нью-Йорка. Тиллинг и Эллис стоят, опершись спинами о ничем не примечательный седан, припаркованный у обочины. На Тиллинг по-прежнему ее слишком большая куртка, на Эллис скользкий черный латиноамериканский наряд. Никогда бы не подумал, что буду так счастлив снова увидеть их. «Хотите оставить его в наручниках?» — спрашивает один из охранников после того, как Тиллинг предъявляет свой значок и удостоверение. «Я уже обсудила все это с вашим начальством», — холодно отвечает она. «Мы только взяли его на заметку. Если вы разрешили задержать его, то это ваши проблемы». «Так вы не хотите?» «Оставить его в наручниках», — повторяет свой вопрос охранник. Тиллинг молча смотрит на него. Охранник показывает ей средний палец, освобождает мои руки и, смеясь, исчезает вместе с напарником в терминале. Я делаю прыжок вперед и хватаю Тиллинг за плечо. «Он был здесь! Тот тип!» С татуировкой в виде кота Феликса. Он допрашивал меня с парочкой других типов из ФБР. Его зовут Лимон. Я думаю, вчера он был в Москве, как и я. Он европеец. Возможно, он еще здесь. Мы должны поймать его, пока он не сел в самолет. Тиллинг сбрасывает со своего плеча мою руку и смотрит на меня, как на ненормального. «Кто вас допрашивал?» «Государственная безопасность», — поспешно говорю я. «Двое полицейских, Дэвис и Де Нунцио, и еще этот парень, Лимон. Может, он тоже полицейский? Из Интерпола или еще откуда, я не знаю». «Что они хотели узнать?» «Об Андрее, о моей поездке в Россию. Мы теряем время, Грейс. Лимон — тот тип, который убил собаку». Она хватает меня за руки повыше локти и хорошенько встряхивает. «Успокойтесь. Я ничего не стану делать, пока не пойму, что происходит. Садитесь в машину и давайте поговорим. Только на этот раз я хочу знать абсолютно все». Отъехав несколько сотен метров от терминала, Элис паркуется во втором ряду возле дороги, ведущей на площадку перед ангаром. Тиллинг сидит боком на переднем сиденье, допрашивая меня. Вмонтированный в приборную панель светильник отражается от блокнота Грейс и освещает ее лицо. Все время, пока я описываю свою беседу с Лимоном и двумя патриотами, стараясь объяснить все как можно короче, она вполголоса ругается. «Мне понадобится имя того парня, чью собаку убили», — предупреждает она. «Тони Понга», — мгновенно отвечаю я. «Это слишком важно, чтобы помнить о своем обещании молчать. Он живет в Аннадейле на Стейтен-Айленде. Он работает в офисе Андрея в Москве. Это все, Грейс. Вы должны немедленно заняться Лимоном, а не то будет слишком поздно!» «Послушайте». Она резко захлопывает блокнот. «Прекратите указывать мне, что делать. У меня здесь нет ни грамма полномочий, и не родился еще федерал, который сотрудничал бы с местными полицейскими, если только ему это невыгодно. Тогда какого черта мы делаем?» «Мы сейчас ни черта не делаем. Вы будете сидеть здесь в машине, пока мы с Элис повисим на телефоне и посмотрим, что тут можно сделать. И сколько времени у вас это займет? Когда мы закончим, вы это поймете». Проходит какое-то время. Я сижу в машине и не нахожу себе места от чувства беспомощности и беспокойства. А Тиллинг и Элис меряют шагами мостовую и звонят по телефону. Один раз Тиллинг протягивает телефон мне и просит подтвердить ее личность расстроенному Понга. Проходит еще какое-то время, Тиллинг бурно жестикулирует и спорит с кем-то. Когда обе женщины снова садятся в машину, часы показывают начало 11-го. Элис заводит мотор и трогает с места. «Куда мы едем?» — спрашиваю я. «В Манхэттен», — отвечает Тиллинг. «Зачем?» «Лимон зарегистрировался в отеле Мариот Маркис на Таймс-сквер. Дэвис и Де Нунцио сдали его?» Я изумлен. «Как бы не так», — отвечает Тиллинг. «Окружной прокурор согласился, что разговаривать с федералами, пока у нас ничего нет, пустая трата времени. Я позвонила дежурному полицейскому в аэропорт Кеннеди.